Глава 40. Никто не заговорил о визите инспектора до того момента, пока все семейство не уселось под кедром пить кофе после ланча. Упомянул о нем Лайл и сразу же пожалела, что не придержала язык за зубами. Алисия нарочито равнодушно зевнула. «Рейф? Что случилось с Рейфом? Что-то произошло, но Лайл не могла бы сказать, что именно. Они не смотрели друг на друга». Но на мгновение возникло фантастическое ощущение, будто между ними протянулась туго натянутая проволока, и с ее конца прибежало что-то. Лайл не знала, что. Что могло пробежать? Шок, гнев, удивление, страх, сигнал, предупреждение. Она не знала. Это ощущение длилось лишь мгновение. Гнев Дейла вернул их к реальности. «Марч, а когда он приходил?» «Утром, когда тебя не было?» Голос Лайл соответствовал выражению ее лица, как у ребенка, которого кто-то обидел неизвестно за что. Дейл со стуком поставил свою чашку. «И никто мне не сказал? Все решили, что не стоит труда упоминать об этом? Чего он хотел? И почему мне об этом не сообщили? Или ему вообще ничего не нужно было? Может, просто висит вежливости? Этот чертов полисмен будет теперь каждый день ходить сюда?» Рейф откинул голову на полотняную спинку своего кресла. «Может быть. Но зачем так кипятиться? Все могло быть и хуже. Я думаю, он вполне приятный парень, когда перестает быть полицейским. Что ему было нужно? Поговорить со мной и с Лайл? О чем?» Рейф, чуть прикрыв глаза сквозь ресницы, разглядывал темную зелень кедра у себя над головой. «Об отпечатках», — пробормотал он. «На жакете Лайл, знаешь, это какой-то новый метод. Естественно, весь жакет оказался покрыт нашими отпечатками. Вот поэтому-то и плохо быть такой дружной семьей». «И моими тоже?» — в голосе Алисии прозвучал такой сарказм, что Лайл вспыхнула. «Моими и Дейла», — дружелюбно пояснил Рейф. «Возможно, также Уильяма и Эванса. И, скорее всего, Лизи. Такие методы — отличная волшебная шляпа для нашей современной образованной полиции. Кладете улики в шляпу, встряхиваете, а потом засовываете руку и достаете убийцу». «Рейф, ну в самом деле!» — воскликнула Алисия. Дейл сердито рассмеялся. «Прекрати валять дурака и расскажи мне, что случилось?» Рейф открыл глаза и выпрямился. «О, совсем ничего. Мы все здесь, ни на кого не надели наручники, хотя, мне кажется, он поглядывал на мои запястья. Видишь ли, я помог Лайл надеть жакет в последний раз, когда она его надевала. И наш одаренный богатым воображением инспектор перевозбудился из-за каких-то особо четких отпечатков, которые я, видимо, оставил в тот раз». Дейл уставился на него. Во взгляде его светилось чувство, очень похожее на ужас. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что этот человек подозревает одного из нас?» Рейф наклонился и затушил окурок о землю, поросшую коротким сухим дерном. «Он весь состоит из подозрений. Он готов подозревать родную бабушку из-за двух пенсовиков». «Но это же безумие!» — воскликнул Дейл. «Сиси Коул, боже мой, да какой же мотив мог быть хоть кого-нибудь из нас?» Повисла пауза. Лайл не поднимала глаз, разглядывая сухой дерн у себя под ногами, короткую, выжженную, обесцвеченную траву. Сейчас на нее ложится тень от ветвей, но скоро солнце снова здесь появится, выжигая последние краски. Лайл услышала приятный, как всегда, легкомысленный голос Рейфа. «О, всегда можно придумать какой-нибудь мотив. На месте Марчи я бы сразу изобрел с полдюжины». После минутной паузы Дейл сказал с ужасом в голосе. «Рейф, но ты же не хочешь в самом деле сказать?» Рейф поднялся. «Марч хочет. Конечно, у него нет никаких доказательств, он никогда не осмелится пойти в суд с этими отпечатками, он это знает, и знает, что мне это тоже ясно. Мы очень мило обменялись ударами, победить было нетрудно. Но я думаю, нам придется следить за каждым своим шагом. Нам всем». Алисия взглянула на кузена. Он стоял, вытаскивая из кармана портсигар, и улыбался. Своим высоким нежным голосом она произнесла: «Почему ты снова взял эту старую обтрепанную коробку? Что ты сделал с портсигаром, который Лайл подарила тебе на день рождения?» Рейф улыбнулся ей, держа в руках потертую сигаретницу. Потом открыл ее и вытащил сигарету. «Он пропал бесследно, но он снова объявится. Не ничего страшного. Пропал? Когда? О, день или два назад. Ты его видела? Алисия посмотрела ему в глаза, потом отвела взгляд. Возможно. Как ты загадочно. Но я-то не объявляю вознаграждение, так что тебе не стоит его дожидаться. И Рейв зашагал прочь. Со своего места Лайл видела, как между деревьями на спуске к морю мелькает светлое пятно его рубашки. Рейв шел медленно. Праздный молодой человек, которому предстоит еще целый день безделья. Но впереди были похороны. Похороны Сиси. Внезапно Лайл почувствовала, что не может больше сидеть рядом с Дейлом и Алисией, и встала. Дейл сразу же спросил: «Куда ты?» «Я хотела немного отдохнуть перед похоронами». «Подожди! Ты тоже виделась с Марчем?» «Да». «Что он тебе сказал? Что он хотел узнать?» «Совсем немного, Дейл. Только когда я надевала жакет последний раз. И дотрагивался ли до меня в тот вечер кто-нибудь из вас?» «И что ты ответила?» «Рейв помог мне его надеть. Я сказала об этом инспектору». «Ну, если уж на то пошло, думаю, мы все до тебя дотрагивались». Лайл покачала головой. «Но не в тот момент, когда на мне был жакет». Дейл рассмеялся, глядя на нее. Весь его гнев прошел. «Дорогая, я тогда только что вернулся домой. У нас была нежная встреча». Лайл сделала несколько шагов в сторону. «Тогда на мне не было жакета. Рейв принес мне его потом». Добравшись до террасы, она оглянулась. Тень от кедра переместилась. Дейл все еще сидел в ее прохладе. Но солнечные лучи уже коснулись Алисии. Обернувшись, Лайл заметила, как Алисия подняла руку, сжимавшую что-то блестящее. Предмет, искрясь, пролетел от нее к Дейлу. Он подался вперед и поймал вещицу. Входя в дом, Лайл лениво размышляла, что же это было.